по случаю 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики. Со 2 по 4 сентября в Швеции, Мексике, Уганде, Финляндии, Индонезии, России и Индии состоялись торжественные собрания, семинары и публичные лекции, выставки книг и фото и кинопросмотры. На видном месте залов мероприятий, проходивших в Мексике, Уганде и Швеции, были вывешены фотопортреты великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а также книги и фотоснимки, показывающие славные успехи, достигнутые нашей армией и народом в борьбе за строительство могучего социалистического государства. На кинопросмотрах был показан наш документальный фильм «Мощью единодушного сплочения одерживает победу за победой наша отчизна». На мероприятиях выступавшие горячо отзывались о бессмертных заслугах великого Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына, которые превратили Корейскую Народно-Демократическую Республику в непобедимую идейно-политическую и военную державу. На мероприятии, проходившем в Швеции, принята поздравительная телеграмма в адрес Ким Чен Ына.